Глава 8. Ожившая тьма. Окраина Урадзиосутоку, Риокан, Кюсю. Ухмылка сползает с моего лица. Я перехватываю рукоять Вальтера обеими руками. Я буду считать до трех. Если ты не выйдешь, тогда... Любопытно, осведомляется голос, тихий и вежливый. И что же тогда вы сделаете? Сухой треск со всех сторон. Журавли на заслонках взрываются бумажными лохмотьями. Комната наполняется японскими солдатами. Их 5 с одной стороны и 5 с другой. Одинаковые в своих зеленых мундирах, как игрушечные крокодильчики. В руках автоматические винтовки Арисака. На моем лбу перекрещиваются точки инфракрасных прицелов. Чуть пригнувшись, в комнату заходит человек в котелке и костюме тройки. Умилительно. Эти японцы так старомодны. «Кладите, Вальтер», на прекрасном русланском приказывает японец. «Сейчас же». «Надо же. Парень выговаривает букву «Л». Значит, работал в Русланде. И долго». В японском языке нет звука «Л». Обычно вместо него японцы говорят «Р». Ольга завернулась в простыню, как в тунику. В свете фонарей ее лицо кажется неестественно белым. Солдаты бесстрастны. Они не улыбаются, просто держат оружие. Пластмассовые болванчики. Этакие детские машинки. Нажми кнопочку, они зашагают. Робко выдавливаю я. Вы случайно не попытаетесь исчезнуть? Вы думаете, сама не хочу? Злобно отвечает она. Я же сказала, это происходит самопроизвольно, и я такие вещи не контролирую. Что-то вот не исчезается. Прекрасно. И окна нет, чтобы выпрыгнуть. Мы в закрытом пространстве. Я разжимаю ладонь, Вальтер брякается вниз. Солдаты флегматично отводят дуло винтовок. Мудрое решение, одобряет японец в тройке. Вы умный человек, господин жрец. Он делает шаг вперед, вежливо кланяется. Если меня попросят сделать его точное описание, я вряд ли справлюсь. Жители Ниппона штампуют на фабрике клонов. По какому праву? Фраза бесцельна, но надо что-то сказать. Господин жрец, о чем вы? Японец расплывается в улыбке. Какие права могут быть в тоталитарном государстве? Тем более для граждан другого тоталитарного государства. Вы же здесь, как я понимаю, нелегально.